Глава 51. Чем это пахнет? «Воу!» — взвыл Раскура и оглянулся посмотреть на то место, где только что был его хвост. В этот миг Дисперо, выхватив иглу из-за пояса, наставил ее острие туда, где у крыс положено быть сердцу. «Не шевелись!» — сказал он. «Убью!» Расхохотался Боттичелли Угрызалла, до сих пор державшийся в тени. «Браво, браво! Мышонок вознамерился убить крысу!» Он громко стеганул хвостом по полу в знак одобрения. «Какой захватывающий сюжет! Даже занятнее, чем я предполагал! Как же я люблю, когда к нам в подземелье попадают мыши!» «Пропустите! Дайте взглянуть!» — зашумели крысы. Задние толкались и напирали на передних. «Да уймитесь вы!» — шикнул на них Боттичелли. «Не мешайте рыцарю сделать свое дело!» Дисперо стоял, наставив дрожащий кончик иглы на сердце Раскура. Он понимал, его рыцарский долг — защитить принцессу. Но поможет ли тут убийство? Отступит ли тьма, если он убьет Раскура? Задумавшись, Дисперо наклонил голову. Слегка, самую чуточку. И его длинные усики ненароком коснулись крысиного носа. Раскура принюхался. «Чем это пахнет?» — спросил он. «Мышиной кровушкой!» — облизнулась крыса, стоявшая ближе всех. «Кровью и косточками!» — радостно гаркнула другая крыса. «Ты чуешь слезы?» — подсказал Боттичелли. «Слезы и несчастную любовь!» «Это я и без вас понимаю!» — огрызнулся Раскура. «Но пахнет еще чем-то!» Он снова принюхался. Запах супа захлестнул его точно гигантская волна, и на гребне этой волны ему вспомнилось все. Солнечный свет, хрустальная люстра, музыка, смех — все-все, что никогда, ни при каких обстоятельствах, не станет частью его жизни. Потому что он — крыса. «Суп!» — простонал Раскура и заплакал. «Фи!» — поморщился Боттичелли. «Фу! Фи! А, фу!» — зафыркали и зашикали остальные крысы. «Убей меня!» — взмолился Раскура и упал на колени перед Дисперо. «У меня все равно ничего не получится! Мне просто хотелось света! Поэтому я привел сюда принцессу. Я хотел красоты и света. Хоть немножко. Для себя. Давай же, убей его!» Подзуживал Боттичелли. «Это не крыса, а недоразумение. Он плачет. Он позорит наш род». «Не надо, Дисперо!» Сказала принцесса. «Не убивай его! Пожалуйста!» Дисперо опустил иголку и повернулся к принцессе. «Что же ты?» — возмутился Боттичелли. «Убей его! Убей скорее! Все вы тут жалкие слюнтяи! Аж тошно от вас становится! Совсем аппетит испортили!» «Ух ты!» — воскликнула Мик. «Да я сама сейчас его убью!» «Нет, погоди!» — воскликнула принцесса. «Раскура!» — обратилась она к плачущему крысу. «Что?» — отозвался он. Из глаз его градом катились слезы. Они стекали по его усам и часто-часто капали на пол. Глубоко вздохнув, принцесса сжала руки у груди. «Знаешь, читатель, я думаю, что горошинку в этот момент обуревали такие же сложные ощущения, как Деспиро, когда у него просил прощения родной папа. Она вдруг поняла, как хрупко ее собственное сердце и сколько в нем черных, недобрых чувств, которые, не переставая, борются с чувствами светлыми и добрыми. Ей очень не нравился этот крыс. И, конечно же, она никогда не сможет его полюбить. И все же... Горошинка знала, как надо поступить, чтобы спасти свое сердце. Поэтому она сказала своему врагу такие слова. «Раскура, ты хочешь супа?» Крыс всхлипнул и принюхался. «Не мучайте меня», — пробормотал он. «Обещаю тебе», — объявила принцесса. «Если ты выведешь нас отсюда, я велю поварихе приготовить для тебя суп, и ты сможешь есть его в банкетном зале». «Эй, а мы тоже хотим есть! Отдайте нам мышонка! Пора закусить!» — загалдели крысы. «Да кому он теперь нужен?» — негодующе сказал Боттичелли. «У него же весь вкус испорчен. Он приправлен добротой и всепрощением. Это несъедобно. Я к нему не притронусь». «Суп? В банкетном зале?» — переспросил Раскура у принцессы. «Да», — ответила Горошинка. «Честно?» «Честно! Честное слово!» «Ух ты!» — восхитилась Миг. «Суп же теперь вне закона!» «На суп это очень вкусно!» — сказал Деспиро. «Конечно!» — согласилась Горошинка. «Нет ничего вкуснее супа!» Она присела на корточки перед Деспиро. «Ты мой рыцарь!» — сказала она ему. «Рыцарь с сияющей иглой! Я так рада, что ты меня нашел! Пойдем наверх и поедим супа!» И знаешь, читатель, они так и сделали.